Глава 19. Свадебное платье Адалораты висело на манекене в углу комнаты. Оно получилось именно таким, каким его задумала Пьета — красивым, элегантным, мерцающим. Теперь она точно знала, что ее сестра будет выглядеть как настоящая принцесса. Однако радость, связанная с завершением платья, умерялась другими, куда более сложными чувствами. После маминого рассказа Пьета пребывала в еще большей растерянности, чем прежде. Суетясь вокруг платья, накрывая его чехлом от пыли и подбирая с пола обрезки ткани и рассыпанные бисеринки, Пьета пыталась совместить Бэппи и Катерину из маминой истории и тех пожилых людей, в которых они теперь превратились. Закрывая дверь мастерской, Пьета решила позвонить Адалорате. Она понимала, что должна поделиться с ней хотя бы частью прошлого их отца, но почему-то никак не могла заставить себя снять трубку. В конце концов, не ей, а сестре доставалась вся мамина любовь, а значит, она, Пьета, имеет право сохранить эту историю в тайне. Она то и дело уходила мыслями в прошлое, пытаясь припомнить хоть какое-нибудь проявление неравенства. Но все, что ей вспоминалось, — это бесконечная череда дней, когда мама, закрыв за собой дверь спальни, уединялась на долгие часы, сославшись на головную боль. А еще, как часто она казалась печальной, без видимых причин. И ни единого намека на то, что старшую дочь она любила меньше младшей. Время близилось к обеду, и Пьета почувствовала, что не может усидеть на месте. В последние дни ее жизнь протекала между больничной палатой отца и швейной мастерской матери. Настало время выйти на улицу, вдохнуть полной грудью выхлопные газы лондонского центра, прогуляться вдоль переполненных ресторанов и кафе. Да, правда, настало время вернуться к прежней жизни. Ноги сами понесли ее к Хаттон-Гарден, туда, где стояла мама, когда она впервые поняла, что Джан-Франко последовал за ней в Лондон. Была ли это и в самом деле ревность, безумная страсть или что-то еще? Размышляя о том, как друг детства ее отца превратился в его заклятого врага, она завернула за угол и вдруг обнаружила, что направляется прямиком к бакалейной лавке Де Матео. Некоторое время она нерешительно топталась у дверей, глядя через окно на ряды полок с сушеной итальянской пастой, салями с белыми крапинками жира, свисающие с железных крюков, ящики, ломящиеся от разнообразных сыров. Папа так радовался открытию этого магазина, до тех пор, разумеется, пока не узнал, кто его хозяин. Микеле стоял за прилавком. Он поднял голову, увидел Пьету и улыбнулся, приветствуя ее. Рассчитавшись с покупателем, он вышел на улицу, чтобы немного пообщаться. «У тебя все нормально?» — спросил он. «У папы был сердечный приступ», — сообщила Пьета. «Знаю, слышал. Но с ним все будет в порядке, верно?» «Да, надеюсь». Доктора настроены оптимистично, да и операция на сосудах прошла без осложнений. «А как мама? Как она справляется? А твоя сестра?» «С мамой все нормально, если учесть, что она пережила. Но теперь она сможет, наконец, нормально отоспаться. Адалората, похоже, совсем ополоумила. Все эти дни я ее почти не видела. По-моему, она во всем винит себя». Микеле с участливым видом взял ее за руку. «Давай зайдем на минутку. Я приготовлю тебе кофе». «Нет, я не должна». Странно, но чем любезнее с ней становился Микеле, тем сильнее почему-то ей хотелось плакать. «Ты же знаешь, как обстоят дела. Если он узнает, что я сюда заходила, то придет в ярость, а его сейчас нельзя расстраивать. И вообще, мне не следовало здесь появляться». Микеле заскочил в магазин и вывесил табличку с надписью «Закрыто» на застекленной двери, захлопнул ее и запер на ключ. «Идем», — решительно сказал он, — «тебе срочно надо выпить». «А твой папа не будет ругаться, что ты запер лавку среди бела дня?» «Может, и будет», — ответил Микеле, снова беря ее за руку и таща за собой. Они дошли до паба на Фарингтон-Роуд, где Пьета никогда не бывала, а Микеле, как вскоре выяснилось, был завсегдатаем. Управляющий поздоровался с ним по имени и налил ему стакан пива, не дожидаясь, пока тот сделает заказ. «А вот моей знакомой нужно что-нибудь укрепляющее», — сообщил ему Микеле, и Пьете немедленно поднесли пикантный коктейль с зеленым имбирным вином. Они сели за столик в углу, подальше от остальных посетителей, и немного поговорили о ее отце и о том, какой неожиданностью стала для всех его внезапная болезнь. «Он всегда казался таким бодрым, таким энергичным», — сказала Пьета, быстро глотая согревающий напиток. «Намного быстрее, чем следовало. Он и минуту не мог усидеть на месте». Микеле улыбнулся. «Это должно быть итальянская кровь. Мой папа точно такой же». «Знаешь, а ведь в детстве они были друзьями», — сказала Пьета. «Интересно, известно ли ему хоть что-нибудь о прошлом наших отцов?» — подумала она. «Они выросли в какой-то непролазной глуши в горах на юге Италии». «Знаю, знаю, я там бывал». «Правда?» Он залпом осушил стакан пива. «Когда я был маленький, мы каждое лето туда ездили, на месяц, пока были живы бабушка и дедушка. Помнишь, мой папа всегда закрывал магазин на весь август?» «Нет, если честно, не помню». Он скорчил гримасу и жестом велел бармену повторить. «Я ненавидел Равенна. Там было абсолютно нечего делать. Вокруг куча гостящих родственников и все. А я изволь сидеть смирно и хорошо себя вести. Папа несколько раз возил нас на пляж, и такие дни я вспоминал как самые приятные, хотя туда мы добирались несколько часов по извилистой горной дороге. Но ты ведь там никогда не бывала, верно?» Пьета покачала головой. «Нет, мой папа, как оттуда уехал, сам почти там не бывал. Он все время был занят в ресторане. По-моему, он съездил туда только раз, когда умерла бабушка, а потом еще раз в Рим, но мы оба раза оставались дома. Может, именно сейчас ему захочется навестить родные места. Может, оправившись от болезни, он снова захочет увидеть Италию. Сомневаюсь. У него там никого не осталось». Только несколько двоюродных братьев, с которыми он едва общается. «А как же его сестра?» «Изабелла? Она тоже умерла?» Микеле вытаращил глаза. «Да? Когда?» «О, много лет назад!» «Этого не может быть!» Похоже, эта новость застигла его врасплох. «Почему ты так говоришь?» Он немного помолчал, будто взвешивая, как лучше выразить свою мысль. «Потому что они с моим отцом писали друг другу», — выдавил он наконец. «Я помню, какой был скандал, когда эти письма обнаружила мама». У Пьеты закружилась голова. Она уже осушила половину второй порции коктейля и теперь сделала еще один большой глоток. «Так значит...» «Ты хочешь сказать, что она жива?» «Да, насколько я знаю. С чего ты вообще взяла, что она умерла?» — спросил Микеле. «Тебе отец сказал?» «Да, по-моему. Не помню». Пьета вдруг осознала, что сама толком не знает, говорил ли кто-нибудь на самом деле в точности эти слова, или они с Адаларатой сами пришли к этому выводу, потому что отец почти не упоминал о сестре. «И ее письма всегда приходили из Рима, а не из Равенна», — добавил Микеле. «Но я не понимаю, зачем твой отец вообще ей писал?» Микеле слегка смутился. «Может, у них был роман», — предположил он. И Пьета снова стала подозревать, что он знает больше, чем говорит. «Мне известно только, что мама пыталась запретить ему переписываться с Изабеллой. Удалось ей это или нет, это уже другой вопрос. Папе никогда не нравилось, когда ему диктуют, что делать». Пьета была настолько ошеломлена, что согласилась на третью порцию коктейля и покончила с ней так же быстро, как и с первыми двумя. Лицо у нее пылало. Она знала, что пора возвращаться домой, но оторваться от Микеле и от их тихого уголка в баре было не так-то просто. И она просидела там еще с полчаса, разговаривая с ним об Италии, об их отцах, пока Микеле не сказал ей, что у нее измученный вид, и не предложил проводить ее домой. Когда они прощались у двери ее дома, ей на мгновение показалось, что вот сейчас он наклонится и поцелует ее. Но вместо этого он легонько дотронулся до ее плеча и сказал, чтобы она берегла себя и что он надеется скоро ее увидеть. «Адалорат ошибается», — подумала она, затворяя за собой входную дверь. «Он нисколько в меня не влюблен».